В лесу можно пройти только по одной тропинке, потому что кругом глубокий рыхлый снег. Издали, увидев впереди трех мужчин, Катя встревожилась. «Если они узнают, что у меня в сумке, все заберут. Как же их обойти?» «Боже, если это злые люди, сохрани меня, защити, чтобы они меня не ограбили», — взмолилась девочка. Мужчины замедлили шаг. «Что же делать?» — словно молнии метались мысли в Катиной голове. «Повернуть назад? Не успею убежать, да и к дому ближе, чем к заводу». Подойдя ближе, Катя поняла, что мужчины хотят уступить ей дорогу. Двое стали по одну сторону тропинки, а один — по другую. Постукивая нога об ногу, они, улыбаясь, ждали девочку. «Как страшно! Господи, помоги мне, защити меня!» — трепетала Катя. Она шла совсем медленно. Вот осталось до мужчин всего несколько шагов. «О, Иисус, помоги!» — взмолилась Катя и рванулась с места. Мужчины от неожиданности опешили, потом что-то крикнув, они кинулись за ней, но гнались, наверное, недолго. Катя, что есть силы, бежала вперед, а когда была далеко от страшного места, оглянулась. Сзади никого не было. Как она радовалась, что Бог и в этот раз услышал ее и помог. Наступила весна 1945 года. Несмотря на трудные, изнурительные работы на содозаводе, люди не оставляли в запустении землю. Сажали огороды, распахивали новые участки. У дяди Романа было небольшое хозяйство, и они тоже посадили картошку, капусту, морковь и кое-какую огородную зелень. В мае закончилась война. Кто-то еще возвращался с фронта, а многие, очень многие, плакали об утерянных родных. Однако в народе чувствовалось оживление. Люди радовались наступившему миру. Среди трудармейцев слышался животрепещущий вопрос: «Что сделают с нами? Закончится ли вместе с войной наша каторга?» И вот вышел приказ распустить всех трудармейцев по домам. Люди с радостью засобирались оставить ненавистные места. Дядя Роман с семьей тоже решили переселиться. Искать им особенно было нечего, и он купил дом в 10 километрах от содового завода. Собрав свои скромные пожитки, они покинули зэковский барак и переехали на новое место жительства. Посаженные огороды бросать не стали, а решили оставить Катю в бараке за сторожа. Бедная девочка должна была жить одна, пока не уберут самые поздние овощи. Только Бог знает, как ей было страшно оставаться одной в огромном пустом бараке. Полчища жирных крыс сновали по опустевшему помещению, вселяя ужас в бедное сердце девочки. Спала она на длинном столе, за которым раньше обедали трудармейцы. Катя много молилась Иисусу. Ей часто было обидно и страшно, но жаловаться было некому. Один Господь, Отец сирот и вдов, был близок к ней и хранил ее от зла. Катя верила, что Он слышит ее молитвы. Иногда Катя ходила к тете Соне. Поглощенная бесконечными заботами, женщина не вникала в проблемы племянницы. Она обычно интересовалась, все ли в порядке на огороде, потом кормила Катю и отправляла в обратный путь. И Катя снова шла на свое поселение.